Глава 9. Из такси они вышли в знакомом Егору месте у орбитального лифта. Анвар сразу потащил Егора в противоположную сторону, прошли входной терминал. Анвар сдал свой заряженный нейропаралитическими зарядами ствол, и их пропустили. Пустыня оказалась всего в сотне метров от входа, и они, благополучно ее достигнув, вошли в помещение. Их уже ждал такой же, как Анвар, высокий парень. Познакомились, оказалось, это и есть нерп, которому надо помочь. Поднялись за ним на второй этаж в зал, где их ждали обещанные девушки. «Рута!» — представил свою подругу нерп. На взгляд Егора довольно симпатичная девушка, но не в его вкусе. «Это Лита!» — представила уже Рута двух других. «Моя подруга и младшая сестренка Лисида». Лисида прошла практику и остается работать на станции в Неогене, так что она станет тут быстро своей. Неоген уже заключила с ней стандартный контракт. «Нам сообщили, что вам тут скучно», — завалился сразу в кресло Анвар и позвал робота-официанта сделать заказ. «Потанцевать не с кем. Я знаю нерпа давно, он такой. Наверное, о чем-то шепчутся с Рутой, а вам скучно». Чувствовалось, что сосед здесь в своей тарелке уже взял все под свой контроль. «Егор», — представился землянин и тоже уронил свое тело в кресло на манер соседа, но пока его девушки не привлекали. Обстановка вокруг была интереснее. Первое, что его удивило в этом баре, это то, что их попросили снять обувь и носки. К столу они пробирались по натуральному желтому песку, причем босиком. Ощущение Егору понравилось. Пока прошли к столу, небо, вернее его изображение, быстро стемнело, и когда они сели в кресло над пустыней, стоял прохладный вечер. Сидели они в оазисе, довольно экзотично и необычно, по крайней мере для Егора. Вокруг них уже развернулась воздушная ширма, и создалось впечатление, что они в зале одни. Егор, пока шел к столу, был уверен, что в зале есть еще люди, но он их не видел, они шли по песку втроем. Скорее всего, сидящие в зале не видели и их, и того, что день в пустыне перешел в вечер. Входящее сообщение от Анвара. «Что сидишь как замороженный? Бар абсолютно безопасный. Администрация следит за безопасностью и спокойствием клиентов. Так что чувствуй себя как дома. Я уже решил вопрос с номером. На заднем дворе бара гостиница. Попозже перейдем туда, как устанем тут сидеть. В комнате бассейн, накроют стол. Все будет как надо. В номере из главной комнаты с бассейном можно перейти в любую из трех комнат, примыкающих к ней, и там уединиться со своей девушкой. Все предусмотрено, все как надо, отдыхай. И просыпайся, на тебя уже давно поглядывает Лисид, а ты как вареный». Егор кивнул Анвару, мол, сообщение принял, и осмотрел диспозицию за столом. Все было ясно. Он разглядывал местные красоты, сосед и Лита уже нашли друг друга, и Анвар уже пересел к ней. Нерп и Рута выпадали однозначно, у них действительно были какие-то чувства, это было видно. Осталась сестра Руты Лисид, молодая, красивая, с длинными стройными ногами, высокой грудью девушка. Черные внимательные глаза под длинными натуральными ресницами и тонкими в разлет черными бровями взглянули на Егора и с интересом. Пара-тройка слов ни о чем, и ситуация перед Егором развернулась во всей красе. Анвар выбрал Литу не просто так, хотя, когда сели за стол, пялился на Лисид. Девушка была не просто красива, а очень и очень хороша. С такой уместно заглянуть и во дворец на прием короля. Грациозная, симпатичная, уверенная в себе. Егору она понравилась, но тут ловить было нечего. Они с Анваром пришли сюда с определенной целью. Сосед сориентировался и быстро пересел к Лите, пока Егор рассматривал местные достопримечательности, оставив красавицу Егору. У него шли быстрыми темпами дела на лад. Егору же достался один из самых неудачных раскладов. Красавица хоть и заинтересовалась Егором, но рассчитывать на ночное не приходилось. Девушка явно не имела опыта общения между двух полов и совсем не собиралась его заводить, а Егору не нужны были серенады под балконом и рассуждения о счастливой совместной жизни. Дело за столом спорилось, парни разливали вино, сыпались шутки, и Егор, несмотря на огорчение, почувствовал себя в родной общаге на одной из веселых гулянок среди студентов. Пересел Клесид. Делу это, конечно, не помогло, но упростил общую ситуацию, позволив всем чувствовать себя как надо. Выпили не один раз, сходили, потанцевали на песке в центре зала, послушали концертную программу. Дело шло к переселению в номер гостиницы. Егор чувствовал, что пора выходить из этой ситуации, и после рассказа пары анекдотов, земной юмор тут понимали, объявил, что ему, мол, завтра рано вставать на вылет и пора отправляться в свой ангар. Парни все поняли правильно, но и их подруги тоже уловили. Рута, подруга Нерпа, а следом и Лита, попросили Егора проводить Лисид домой, хотя та пока никуда не собиралась. Ей дали понять, что все собираются перемещаться в номер с бассейном. Этот аргумент привел девушку в смущение, и она сразу согласилась, что ей пора идти домой, хотя, мол, она не так спешит и готова посидеть в баре еще. Выругавшись в душе на ушлых парней и не менее ушлых подруг, Егор через пару минут согласился проводить младшую сестренку Руты и отказался сидеть в баре, размышляя о превратностях судьбы, чем вызвал упрек во взгляде этой самой младшей сестренки. Скрипя сердце, взгляд упрека так и застрял в душе, Егор выбрался из бара на улицу со спешащей следом Лисид. «Ты где живешь?» — спросил Егор девушку, когда они прошли терминал выхода из зоны отдыха. И Лисид получила свой пистолетик с нейропаралитическим зарядом. «Недалеко. Можешь не брать такси и пройтись пешком». «Пошли». Топать пешком Егору явно не хотелось, и он планировал забросить девочку до дома на такси и уехать к себе в ангар. Но похоже, что именно сегодня боги прогневались на Егора не на шутку. «Я так и не понял, Лисид, ты вроде будешь работать на станции, а по какой специальности?» «Вопрос выпал нехотя, не молчать же с ней всю дорогу». «Да как и ты, шахтер». Ответ поразил Егора. «Я так понял, прошла исследование на интеллект, получила хорошие параметры и возможность взять в государственном банке кредит. Часть ушла в корабль и оборудование, остальное в нейросети базы?» «Почти так, но не так», — улыбнулась девушка. «Нейросеть поставила базовую, будут деньги за меню. Часть денег ушла действительно в корабль и оборудование, остальное заплатила за обучение в училище. Это выгоднее». «Чем?» «Можно было купить базы на эти деньги, получается так же, но в училище, помимо свободного доступа к базам, имеются еще преподаватели, техническая база, комната на одного студента и трехразовое питание». Лисид была серьезной и, похоже, знала, о чем говорила. «Все торопятся сесть на корабль и начать зарабатывать деньги. Это понятно, но я, проучившись в училище положенных полгода, освоила весь шахтерский минимум до 4-го уровня. Скажи, было бы у меня время, чтобы достичь того же результата, работая? Я выиграла больше за то же время, к тому же практические занятия нам преподавали живые ветераны, а опыт ни за какие деньги не купишь». Девушка была умна, это интриговало Егора еще больше. «В чем-то ты права, согласен, но я, правда, не знаю, что входит в этот шахтерский минимум». «Ничего особенного, скинуть тебе файл программы училища», — поинтересовалась Лисид у Егора. Тот кивнул и получил по стационной сети файл буквально через минуту. «Посмотришь сам, мы уже почти пришли, я живу в этом малом ангаре». Девушка показала на дверь с номером 983, тоже секция «С». «У меня 117, секция С». Егор улыбнулся и решил, что пора расставаться, но со спины раздались возгласы, пришлось туда повернуться, и опять Егор чертыхнулся в душе. Ему определенно сегодня не везло. «Какая встреча?» К нему шли три бугая с изображения в файле Анвара. Троица из голоса шахтера и сбившая соседа. «Сосед нашего большого друга Анвара и молодая практикантка, заключившая договор с неогеном и ставшая полноправным членом нашего профессионального братства». «Какая осведомленность?» «Ага, но ведь должен же брат знать все о своем брате». Главарь уже стоял рядом с Егором и обращался к нему. «Что надумал? Мы берем всех». Второй сгромил, попытался схватить Лисид за руку, но девушка мгновенно переместилась за спину Егора. Что-что, а соображала она быстро. «Какая шустрая!» — удивился стоявший слева от Егора здоровяк. «Рут, попозже!» Главарь навис над Егором и спросил, брызжа тому слюной в лицо. «Вноси взнос и считай себя членом нашего братства, голос шахтера. Мы помогаем всем». «Сколько?» «Всего лишь 5 китов, и ты наш брат». Над невысоким Егором, всего лишь 1,80 ростом, нависала настоящая почти 2-метровая горилла. Напарники главаря этой тройки были не меньше. «Нет», — четко и ясно сказал Егор. «Что там пролепетала эта мелкая сопля?» Удивленно поинтересовался старший у стоящего слева по имени Рут, начиная широкий замах для удара. Позади Егора на половое покрытие станции со звоном упал пистолетик Лисит. Та его, видимо, от испуга перед замахом главаря выронила, и он покатился под ноги стоящему справа бугаю. Нервное напряжение резко возросло, время для Егора начало замедлять свой ход. «Ах ты, соплячка!» Правый сразу начал движение за спину Егора с намерением схватить девушку и наказать. Стоящий слева от старшего помощник, сочтя вопрос главаря шуткой, заржал в полный голос. Левый уже заступил за спину Егора, пытаясь схватить за руку Лисит. Девушка испуганно закричала. Егор двумя руками ухватился за нависшую над ним голову главаря и мгновенно совершил одновременно 2 движения. Одно силой потянул голову на себя обеими руками, а второе из того незамысловатия ударил головой главаря в лицо. Хруст и разлетевшиеся вокруг ошметки показали землянину, что удар достиг желаемого результата. За спиной повторно закричала девушка, но Егор уже поднырнул под левой рукой заваливающегося на него главаря и, заступив правой ногой чуть правее, с разворота нанес правой рукой удар в солнечное сплетение Руда. Боковой с разворота, усиленный резким поворотом туловища, как серпом, срезал стоящего с правой стороны помощника. Руд сложился вдвое, но закончить движение ему не дал удар коленом в лицо, отправив обратное движение на разгиб, предполагающее, что помощник рухнет навзничь. Так оно и случилось, но Егор этого уже не видел. С разворота засандалил правой ногой в тяжелом пилотском ботинке, держащему за руку девушку-здоровяку под мышку правой руки, отчего кисть того разжалась и выпустила руку девушки, а тело развернуло винтом под прямой правой руки в область лица, а точнее скулы. Конкретный перелом челюсти третьему был гарантирован, как и быстрый переход сначала в нокдаун с итоговым длительным нокаутом. Ситуация исчерпала себя за какие-то 1,5 секунды. Больше никто не требовал и ничего не хотел от Егора. Тише благодать разлились по округе. Напряжение ситуации мгновенно исчезло. Свой коронный удар головой Егор увидел в детстве. Он и сам не помнил, где, то ли в кино, то ли на странице книги или журнала. Почему-то это запомнилось мальчугану. Первый раз применил в 7 классе в школе на разъяренном старшекласснике, трясущем с пацанов мелочь, которую им давали на завтрак в школе родители. Эффект превзошел все ожидания. 9-классника увезли зашивать лицо в поселковую больницу в бессознательном состоянии. Директриса долго читала Егору нотацию, а отец, разобравшись, в чем дело, вместо наказания показал Егору пару простейших приемов из самбо. Бросок через бедро и бросок через плечо. Ничего особенного из единоборств Егор не умел. Год отзанимался в секции по боксу в 10 классе и уехал поступать в институт. Там времени на спорт не было вообще, но навыки пригодились для жизни в общаге. Егор не был ни драчуном, ни задирой, но за себя всегда мог постоять. Окончив 1 год учебы, попал в армию, отслужил, вернулся. Опять учеба. И если не считать того, что первый год их призыв из Сибири одолел старшие призывы из других южных мест России, уехавшие потом домой в рваных шинелях и обношенных в ноль кителях, то армия ничем не обогатила боевого опыта Егора. Своих дедов, как и остальные старшие призывы, многочисленный сибирский призыв привел в чувство к окончанию 1-го полугода службы, а к концу этого же года сам определял, кто из дедов и дембелей достоин уважения. Служили в Монголии, пили местную архи и продавали доверчивым монголам кирпичи, пропитанные соляркой, как дрова, по 2 тугра за штуку. В общем, было весело, и воспоминания остались приятные. «С тобой все в порядке?» Егор склонился над Лисидой, сидевшей на покрытии ангара и плачущей навзрыд. Ответа не было, и Егор осторожно повернул лицо девушки к себе и спросил, глядя прямо в глаза. «Он тебе что-то сломал? Сделал больно?» уточнила, чуть не провалился в эти черные огромные омуты. Глаза затягивали Егора в себя, но землянин спокойно отвел взгляд, услышав тихий вздох ответ. «Нет». Девушка изменилась. Исчезла гордая, уверенная в себе и своих силах красавица. Была перепуганная насмерть девочка. Что-то в ней надломилось и изменилось, но пока Егор не понял, что... Убедившись, что с девушкой все в порядке, Егор осознал, что на груди нет тонкой золотой цепочки, подаренной ему его бабушкой перед поступлением в институт. Терять подарок дорогого ему человека Егор не хотел и начал шарить вокруг в темноте по покрытию пола. Вот она. Девушка перестала плакать и подавала Егору подаренную ему тонкую змейку 583-й пробы, как помнил Егор. Егор удивился, но, сдержав свой интерес, спросил. «Ангар открыть можешь?» «Да». Егор подхватил девушку под руки и помог прижать жетон ангара к замку. Подхватил девчонку на руки и быстро занес внутрь. Стоял в нем фарт, но Егор, увидев старинный диван у стены, в корабль не пошел, а положил лисит на диван. Сам, быстро оглядевшись, взял из угла один из стоявших там обрезков труб и вынырнул из ангара наружу. Тройка была на месте, но начала приходить в себя со стонами и оханьем. Быстрый обыск пришедших в себя на наличие оружия нашел три ствола, пару ножей, цепь. Все вместе с кобурами и ножнами полетело к дверям ангара. Троица стала приходить в себя. «Так, мои дорогие друзья», — привлек к себе внимание Егор, — «сколько, вы говорите, был первый взнос в вашу богадельню?» «5 китов», — промочало разбитое лицо. «Надо помочь новичку, испуганному до смерти хулиганами», — жестким голосом произнес Егор. «Добровольно, конечно, и под протокол». Егор выразительно покачал перед остатками носа у разбитой морды обрезком трубы. «Быстро, каждый по 5 китов на мой счет». «Дзынь, дзынь, дзынь», — пропела нейросеть, извещая пополнение счета. Егор ощутил на своей спине взгляд и непроизвольно оглянулся. Там стояла лисица, смотрела на него, открыв дверь. «Лиси, жди меня внутри, я сейчас», — мягко проговорил Егор и, дождавшись, когда девушка закроет за собой дверь изнутри, обратился к удивленным вопросам, лежащей на покрытии станции Троицы, с тревогой смотрящей в его сторону. «А ей? Ее ведь тоже обидели хулиганы». По взглядам понял, что ребята из «Голоса шахтера» оказались покладистыми и денег молодой испуганной шахтерши подкинули. «Молодцы, настоящие братья по профессии», — произнес Егор, связываясь по нейросети с Анваром. Сосед не отвечал с полминуты. «Егор, ты что, совсем сдурел?» — первый вопрос. «Да нет». «Что звонишь? Что случилось?» — уже обеспокоенный голос. «Тут это, у ангара лисит, разлеглись, как у себя дома, твои друзья из «Голоса шахтера». Они тебе нужны?» «Чё они там делают?» — спросил, сначала не поняв Анвар, но потом до него дошло. «Жди, я сейчас!» Через пару минут примчался Анвар, но не один, а с нерпом. Вылезли из машины, для приличия пару раз пнули бугаёв, связали и забросили в машину. «Ты это, Егор?» — замялся сосед. «Что?» «Спасибо тебе, короче, помнишь о моих проблемах?» Анвар посмотрел за спину землянина и, подумав, произнес. «Ты бы это, слышь, лисит, перекочевала бы в ангар Егора. Мы с ним рядом живем, мало ли что, у нас безопаснее. Хотя пока все уляжется с этими», — показал настоящую машину. «Мало ли что, рядом с нами оно как-то получше». «Не знаю», — донесся робкий голос из-за спины. «А кто знает, я что ли? Если Егор не пустишь, можешь в мой, но у меня места меньше, у меня фарт, а их два в ангар влезет с трудом». Анвар посмотрел на Егора. «Так что придется тебе ее пока приютить». «Посмотрим», — буркнул Егор. «Куда вы их?» «Потом». Анвар сел в машину, и они с нерпом уехали. Егор повернулся к приоткрытым дверям ангара, откуда робко выглядывала лисит. Долго смотрел ей в глаза, так они и замерли на долю секунды, как две статуи. Потом землянин отвел глаза и кивнул своим мыслям, будто подтверждая свое решение. «Заказывай перевозку твоего фарта в мой ангар, номер 170C». «Я знаю». «Поживешь пока у меня, я завтра на вылет, так что права на ангар тебе дам. Вернусь, там посмотрим». Егор потопал к своему ангару, далековато, но ехать на такси не хотелось. «Спасибо», — прошелестело чуть слышно ему вслед.